Яша подошел и помог мне снять скафандр. Все было странным и необъяснимым. И то, почему я очутился один, и то, что перескочило солнце, и то, что меня не ждали. Как это только могло быть? И этот явный страх и вопль американца. «Не впускайте его!» Мне было очень плохо. Все же, прежде чем лечь, я заставил себя поесть, считая, что мне плохо от голода. Я сидел за столом и жадно ел. Робот Вакула принес мне горячего бульона. Только робот и встретил меня, как всегда, и жареного кролика. Я ел, а мои товарищи стояли и потрясенные смотрели, как я ел. «Вакула, отведи меня в комнату», — сказал я, поужинав, обидевшись на всех, даже на Вику. Я оперся на железную руку, медленно дошел до своей кабины и лег. Уснул я сразу. Утром проспал, был еще очень слаб, но все же оделся и пошел в ординаторскую. Только одна Вика пришла на ежедневный утренний осмотр. В обед я сделал им замечание. Тогда они стали приходить, как всегда. Впрочем, они и раньше не очень-то любили эти утренние врачебные манипуляции. Но почему они отдалились от меня? Почему они были такие растерянные, подавленные? Я врач-космонавт, и в мою обязанность входит не только оказание медицинской помощи в случае болезни, но главным образом – народ на Луне здоровый, изучение функционального состояния центральной нервной системы и работоспособности каждого в условиях уменьшенной силы тяжести. Программа медико-биологических исследований очень обширна. Электрокардиограммы, сейсмокардиограммы, колебания грудной клетки, электрические потенциалы, возникающие при движении глаз, биотоки головного мозга, частота пульса и дыхания, анализы проб крови и выдыхаемого воздуха и многое другое. Какие поразительные сдвиги я обнаружил при первом же посещении членов экипажа после моего возвращения. Сдвиги даже в морфологической картине крови, в водно-солевом обмене. Придя они в таком состоянии на комиссию, ни одного из них не допустил бы на Луну. Для меня, как врача, несомненно, они все до одного пережили нервный криз. Потрясение. Завтра я потребую от них правды. Но я уже не верил, что получу эту правду сполна. К тому же я не мог больше ждать. Терзания мои достигли предела. И вот, когда, снедаемый нетерпением, я метался по обсерватории, я натолкнулся на Вакулу. Роботу не требуется сон. Было бы электричество, чтоб зарядиться. Днем он готовил пищу, мыл посуду, иногда помогал и в работе, а ночью убирал помещение обсерватории. В 3:30 ночи, по земному времени, я увидел его в оранжерее. Вакула рыхлил землю у помидоров. Плоды уже начинали краснеть, скоро созреют. «Доброй ночи!» — сказал Вакула. «Почему вы не спите?» Я стоял и как завороженный смотрел на робота. Его сконструировали на Земле специально для лунной обсерватории. Одним из его создателей был мой друг Яков Шалый, кибернетик. Уже здесь, на Луне, он доводил робота. Конструкторы отнюдь не задавались целью сделать робота красавцем или хоть похожим на человека. Он был внешне похож на увеличенную до 2 метров детскую игрушку. Я запер дверь, чтобы нам не помешали. Сердце лихорадочно билось. «Вакула, оставь помидоры и поговори со мной», — приказал я. Робот выпрямился. «Давай поговорим». Я перевел дыхание. «Вакула, ты помнишь, что произошло 10 сентября?» «Помню. Когда Харитон возвратился к обеду один?» «Люди не обедали. Они надели скафандры и пошли искать Кирилла.